Речь его шла не о теле, а о духе, вечно молодом, вечно юном, и светлейший чувствовал, как он под влиянием разумных слов молодеет душой. К тому же Феникс ничего не просил, ни о чем не хлопотал, он, по-видимому, ни в чем не нуждался, а Потемкину почти не приходилось говорить с людьми, которые ничего не ждали от него. Всякий, заговоривший с ним, не мог удержаться от мысли, что, может быть, так или иначе, что-нибудь да перепадет ему от власти светлейшего. Потемкин не мог не чувствовать этого. С графом же Фениксом ему было свободно и просто. И потому он, разговорившись, был доволен его беседой и расстался с ним, простившись почти дружески. Когда ушел Феникс, Потемкин более уже не сердился, зачем к нему на стол попала записка графа, и не желал допытаться, каким образом случилось это. Он просто был даже рад, что это случилось, вот и все. Или он действительно бескорыстен, решил Потемкин про Феникса, и в таком случае удивительный человек по добродетели. Или же наоборот, исключительно расчетливый мошенник, если воображает обвести меня своей добродетелью. Светлейший ударил в особый звонок, и тотчас же в кабинет появился секретарь Светлейшего Попов. «Что, Цветинский в Петербурге?» – спросил Потемкин, не оборачиваясь к нему. «В Петербурге, ваша светлость. Ему не дано никакого поручения. В настоящее время никакого. Пошли за ним. Мне нужно видеть его». Секретарь вышел, сказав «слушаю», и немедля послал курьера за Цветинским.